«Этот район считается престижным», — пояснила Качу. «Цены на недвижимость тут очень высокие. Ты уверена, что мы за 50 тысяч сможем снять тут хотя бы комнату? Там точно цена была указана не за квадратный метр». «Сама не уверена», — Качу пожала плечами. «А Шикаби сама, не беспокойтесь», — включилась в беседу Яхан. «Мы уже почти на месте, сейчас все узнаем». Мы подошли к большой территории, огороженной высоким деревянным забором, крашенным в зеленый цвет. Во дворе возвышается большое деревянное здание в виде буквы «Г» светло-коричневых тонов. В здании множество больших окон высотой от пола и до потолка. Высота потолков по предварительным прикидкам почти по 3 метра. Во двор ведут открытые ворота, в которые спокойно проедет автомобиль. Дорожка выложена серой тротуарной плиткой. По периметру двора внутри него растут высокие ухоженные деревья. Замираю на пороге перед входом во двор, активировав духовное зрение. «Яхан, ты это видишь?» — выдала Яхан. «Ваня-сан, ты имеешь в виду духовное зрение?» «Да, ага». «Присутствующих внутри людей аура более насыщенная, чем у простых людей», — констатировала Яхан. «Размер ауры означает магическую силу. А еще у большинства обитателей этого дома имеются печати Сакири. Вон, посмотри на второй этаж в угловую комнату. Находящаяся там девушка в два раза сильнее Качу и равна по магической силе мне, но при этом в печати энергия имеет такой же вид, как у Качу. А Шикаби сама, простите», Яхан склонила голову. «Я еще не научилась настолько хорошо владеть духовным зрением, чтобы различать подобные нюансы. Ничего страшного, научишься еще, это всего лишь дело опыта. Но меня беспокоят прочие обитатели. Например, вон тот архимаг стихии огня с силой примерно на 15 заклинаний или вон тот архимаг-универсал, который движется в нашу сторону. У него вообще запредельная сила на 23-24 простых заклинания магии слова, это же почти высший маг. Но самое удивительное в том, что у него нет печати Сакири. На втором этаже есть еще один архимаг-универсал, по силам равный Яхан. Сакири информационного типа?» — удивленно спросила Качу с задумчивым видом. «Но нас всего двое таких, я и второй номер Мацу», — пискнула Яхан, разглядев ауру приближающегося мага. «Блин, я тоже хочу видеть ауры», — печально вздохнула Качу. «Чувствую себя какой-то то ли обделенной, то ли неполноценный». Из дверей дома вышла и двинулась нам навстречу владелица той самой мегаауры. Это оказалась миниатюрная стройная девушка на вид не старше 20 лет, ростом примерно 160 сантиметров, со светлой кожей и карими глазами. У девушки архимага длинные фиолетового цвета волосы до середины попы с косо обрезанной челкой по глаза. Волосы распущены, но прихвачены ближе к корням белой лентой, завязанный таким образом, что кончики ленты слегка торчат над головой, словно кошачьи ушки. На ней надето традиционное японское одеяние мика, состоящее из фиолетового хакама и белого хари. Вокруг талии обернут темно-фиолетовый пояс. На ногах надеты белые носки и обуты деревянные сандалии. Выглядит девушка такой невероятной магической силой очень скромной, семенит маленькими шажочками, руки держит перед собой и мило улыбается. Возможно, я бы и поверил в этот образ милой японской домохозяйки, если бы не две вещи. Первая, как понятно, это ее аура, а вторая – глаза и взгляд девушки. Такие глаза я уже несколько раз видел. Первый раз у дяди, воевавшего в Афганистане, второй раз у соседа, воевавшего в Чечне. Они с виду тоже добряки, отшучиваются, про службу стараются не рассказывать, но вот в глаза им страшно глядеть. Этой девушке явно приходилось воевать и убивать, много убивать, а с учетом ее силы и образа, который пытается создать, этакой невинной овечки, становится вдвойне страшнее. Может, не стоит тут снимать жилье? Она, поднеся ладошку к лицу, обратилась к нам девушка-архимаг милым тихим голосом. «Простите, а вы кто будете? Почему стоите на пороге?» «Добрый день, решаю сам вступить в диалог. Мы ищем жилье. В объявлении было указано, что здесь можно недорого арендовать комнату. «Извините, я не представилась», — произнесла архимаг с фиолетовыми волосами и низко поклонилась. «Асамамия, к вашим услугам, владелица доходного дома Идзума, токарь Иван, слегка кланяюсь, как это принято у местных, и показываю по очереди на девушек. Это мои жены, токарь Яхан и токарь Качу. Рада знакомству», — произнесла Яхан. «Приятно познакомиться», — добавила Качу. «Ара-ара». Мия покачала головой в стороны. «Сразу две жены. Вы иностранцы?» «Да, родом из России. А девушки местные. Разве у вас в стране разрешено многоженство?» — с улыбкой спросила Мия. «В некоторых регионах подобное разрешено, например, в Средней Азии. Конечно, это неофициально, но кто смотрит на законы, когда люди любят друг друга? Любовь, это так прекрасно». Мия поднесла ладошки к щекам. «Пройдемте в дом. Я люблю помогать людям, и мой муж был таким же. Вы замужем? К сожалению, Тахикита уже давно нет с нами. Я вдова», — печальным голосом поведала Мия. «Значит, вам необходимо жилье. Вы, наверное, желаете жить в одной комнате. Было бы неплохо. Пока общаюсь с Мией, мои девушки внимательно осматривали обстановку и не лезли в беседу, что показало наличие у них ума. Наличие стольких магов под одной крышей меня обеспокоило, но если подумать, то есть же пословица, которая звучит как «держи друзей рядом, а врагов еще ближе». Если воспользоваться этой концепцией, то поселиться в данном доме будет наиболее верным решением. Мы зашли в типично японскую гостиную, то есть из мебели тут не было ничего. Стены сделаны из реек, на которые натянута рисовая бумага. Полы покрыты деревянными матами, материал которых по структуре напоминает тростник, хотя, возможно, это он и есть. Мы все разулись, как положено в японских домах, и прошли в помещение босиком. Сверху по лестнице спустился парень, среднего роста, всего на пару сантиметров выше меня, но худющий, ухоженный и с женскими чертами лица. Мой отец, если бы увидел этого типа, сразу бы сказал про него гомосек, а у японцев есть особое определение для таких парней, они называют их бесёнин, то есть непонятно, то ли девка, то ли парень. У парня седые волосы до плеч и темно-карие глаза. Он надет в выглаженную приталенную белую рубашку с длинным рукавом, две верхних и нижние пуговицы расстегнуты. На ногах черные брюки в обтяжку. Это оказался тот самый стихийный маг огня с силой архимага, ауру которого рассмотрел в доме. Поначалу очень резали ухо всяческие приставки в имени и фамилии, я в них несколько путался, все эти «Сан», «Тян», «Кун». Общаясь с множеством людей, начал привыкать к ним и стал их пропускать мимо ушей, кроме эротичного обращения Яхана Шикаби, сама от которого ее тут же хочется затащить в кровать. «Мия, у нас гости», — сказал огненный архимаг. «Добрый день». «Доброе утро», — ответила ему Мия. «Эти ребята хотят поселиться в доме Идзума. Это токарь Ваня, Качу и Яхан». Мия по очереди указала на нас во время представления, затем указала на парня. «А это Кагри. Приятно познакомиться», — вежливо поклонился я. «В принципе, после Австралии я гораздо спокойнее отношусь к представителям нетрадиционной ориентации, ведь ситуации разные бывают. А может, он вовсе и не садомит, а просто с внешностью не повезло, или наоборот, повезло, ведь девушкам нравятся смазливые парни. Так что не буду торопиться с выводами, но и расстояние буду держать. А то мало ли, напоит и под хвост жахнет». «Рады знакомству», — почти синхронно произнесли Яхан и Качу. «Ребята, я только что приготовила ужин», — с мягкими интонациями произнесла хозяйка дома. «Пойдемте, покушаем, заодно решим вопросы по проживанию и оплате». «Благодарю, мы с удовольствием покушаем», — отвечаю за всех. «Я большой любитель вкусно поесть, к тому же растущий организм постоянно просит еды, а уж после заключения в Азкабан вкусно питаться при любой возможности стало навязчивой идеей. Девушки из-за своих особенностей аналогично не откажутся перекусить. Помню, бабушка на еде из опасания ее про запас слегка повернулась, То есть стоит дома оказаться чему-то вкусному, она старалась это съесть сразу все. Например, килограммовый батон колбасы, нам его хватало на трех человек на несколько дней, даже неделю могли есть, а бабушка лопала его за один присест, а потом мучилась от боли в животе. Она говорила, что когда видит что-то вкусное, то не может остановиться, поэтому родителям приходится ее контролировать. А еще бабушка еды набирала много про запас. Она покупала крупы и консервы в два раза больше, чем мы на семью, а потом крупы закатывала в трехлитровые банки. Этих банок у нее целый подпол скопился. Мама говорила, что это у бабушки после голода во время Второй мировой войны психологическая проблема. Теперь после тюрьмы я обнаружил, что у меня похожая проблема. Нет, как бабушка я не ем, так, чтобы смести все вкуснятины, но проходя мимо холодильника, не могу не заглянуть в него, чтобы что-то взять, либо, проходя мимо кафе с выложенной на витрине вкуснятиной, не могу не зайти, обязательно загляну и что-то закажу. Вот и когда предлагают перекусить, никогда не отказываюсь. Мы прошли в соседнее помещение. Мия поставила перед каждым по несколько мисок, в одной миске рис, в другой по паре жареных рыбешек размером с ладошку, маленькая плошка с соевым соусом и по кусочку тофу. Расселись за низким столом на небольших подушках. Все присутствующие сели на колени, я же попробовал такую позу и понял, что не мое. В итоге сел по-турецки, скрестив ноги, и хотя пришлось тянуться к столу, но так было удобнее, чем сидеть на коленях. Хи-хи-хи, глядя на меня, тихим смехом залилась Мия, прикрывая ладошкой губы. «Простите, токарь-сан, сразу видно, что вы иностранец». М. со смущением почесал в затылке. «Надеюсь, ничего страшного, что я так сижу. Это не оскорбит ничьих чувств или, может, является нарушением этикета. Просто не могу на коленях сидеть, непривычно». «Ну что вы», замахала ладошкой Мия. «Сидите, как удобно». Все пожелали приятного аппетита и приступили к принятию пищи. Одна проблема, в качестве столовых приборов у нас были палочки и я не знаю, как ими пользоваться. Покрутил в руках, пытаясь как-то взять в руки эти дрова, а они все время норовят выпасть. «Ашикаби сама, давайте помогу вам», произнесла Качу. Кагари и Мия слегка напряглись при слове «Ашикаби», после чего расслабились, улыбнулись и почти незаметно для окружающих переглянулись. Если бы я не отслеживал окружающую обстановку, то не заметил бы их реакции. Как я понял, они уже давно осознали, кто именно перед ними, а сейчас просто утвердились в своем мнении. Качу взяла у меня палочки, сняла с волос резинку, со стола взяла салфетку и как-то так скрутила палочки резинкой, и вручила мне, что они стали замечательно держаться. «Спасибо, Качу, так действительно лучше». «Пожалуйста», — ответила Качу. «Я видела в интернете, что когда детей учат пользоваться палочками, им делают так, когда нет специальной резинки для детских палочек. Ребята, вас трое, и хотя цена за комнату 50 тысяч, но это в расчете на проживание не более, чем двух человек. Ведь в проживание включено питание, начало Мия, после того, как мы доели и перешли на чай. Поэтому вам придется платить 100 тысяч. Хорошо, нас устраивает, вновь отвечаю за всех. Но я не принимаю кредитных карт, только наличные. Продолжила Мия. Достаю пачку денег и отсчитываю 300 тысяч. Прошу. Тут предоплата за 3 месяца, вручаю деньги хозяйке. Как приятно иметь дела с теми, кто платит, а не живет на халяву, улыбнулась Мия. И еще, в доме Идзума действует несколько правил. Тут запрещены драки и прочие боевые действия между постояльцами, запрещены непристойности и незаконные сексуальные отношения. Извиняюсь, Мия сама, а законные отношения мужа с женой не запрещены. Уточняет Яхан. Ара-ара. Мия прижала ладошку к щеке. Ну как же можно препятствовать молодоженам? Тахикита бы не одобрил вмешательство в законный брак. Только вы должны понимать, что стены тонкие, а жильцов в поместье много, поэтому не стоит никому мешать. Не беспокойтесь, мы будем тише воды, ниже травы», — по-лисье улыбнулся я хозяйке поместья. «Все время, что мы тут находимся, я пытался изучить местных магов при помощи духовного зрения. Кое-что сумел обнаружить, например, наличие у Мии странного вида энергии, точнее, ее тело благодаря огромной магической силе просто невероятно перенасыщено смесью праны и маны, но присутствует у девушки и иной вид энергии, основанный на смешении этих двух. Что это, пока не могу понять, но, похоже, что она оперирует не маной, а напрямую этим энергетическим концентратом. Какое интересное выражение», — произнесла Мия. «Вы уж постарайтесь». Дверь комнаты отъехала в сторону и в помещение зашла, или точнее будет сказать, почти вползла красивая полусонная девушка. Она небольшого роста, около 160-165 сантиметров ростом, с округлым лицом, большими карими глазами и с длинными, опускающимися до середины бедра густыми темно-каштановыми волосами. У девушки спортивная фигура и большая грудь, примерно четвертого размера. Она предстала перед нами в одном нижнем белье. Небольшие белые трусики, стринги и кремового цвета бюстье, то есть бюстгальтер, напоминающий короткую майку с глубоким вырезом с белыми рюшами по верхнему краю. «Как есть охота», — произнесла она, подтягиваясь в проеме. Она подняла на нас заспанные глаза. «Аппа, у нас что, гости?» «Удзуме, сколько раз тебя просили не ходить по дому в таком виде?» — спросила Мия. «Но я же надела трусики», — оправдывающимся тоном сказала Удзуме. «Логично», — прокомментировал я, слегка пожав плечами и не понимая, чего Мия докапывается до девушки. «Она же дома, пусть и в арендуемом жилье. Какой смысл дома в 100 слоев одежды кутаться, тем более, у вас в стране очень тепло. Это не Россия, где приходится даже по дому в штанах и шерстяных носках ходить, иначе замерзнешь. Ха, видишь, Мия, хоть кто-то меня понимает», — радостно провозгласила Удзуме. «Вы что, народ, новые постояльцы?» Удзуме взяла посуду и наложила себе еды. «Ага, я Ваня, это Качу и Яхан», — поочередно киваю на девушек. «Приятно познакомиться», — Удзуме улыбнулась хитрой улыбкой. «В таких дешевых развалинах, как эта халупа, можно встретить таких разных людей, как мы. И было это сказано, как я понял, не столько для нас, а сколько для того, чтобы подразнить владелицу заведения. Развалины», — притворно улыбнувшись, странным тоном спросила Мия. Вокруг Мии сконцентрировалась та самая энергия, которую уловил духовным зрением. От этой силы повеяло жутью, и я, наконец, смог понять, что это такое. Это подобие ки, но не в чистом виде, а разбавленное концентратом из маны и праны. Удивительные существа эти сакири, они владеют разными видами энергии и могут их смешивать в невероятных вариациях. Но что самое удивительно, как уже заметил ранее, у девушки отсутствует печать, но при этом она сама умудряется смешивать ману и прану для достижения аналогичного результата, то есть усиления тела. Наверняка, этому было научиться весьма непросто. Самостоятельно, методом научного тыка такого не достигнуть, либо учиться пришлось бы не одно десятилетие, а это значит, что у девушки был учитель либо учителя, и она прошла через обучение, ну как минимум базовое по овладению своей силой. При такой концентрации праны в организме она способна жить тысячелетия и оставаться такой же молодой, как и сейчас. Очень мутная личность — это самая Асама Мия. Если провести экстраполяцию и взять за эталон Яхан, то к 18 годам сакири стихийник выходит на уровень шумерского архимага, значит, парень Кагари должен быть на несколько лет старше. Хотя, уже сейчас даже бегло осмотрев, вижу, что его печать настроена немного иначе, так что вполне может быть, что тут сыграл свою роль иной фактор. Но да ладно, давай рассмотрим Мию. По идее, она должна быть как минимум вдвое старше остальных сакири, а если учесть, что после определенного возраста и планки магической силы последние естественным путем должны расти медленнее, то она может быть намного старше. Ну, не совсем, пошла на попятный Бзуме. Я всего лишь намекаю, что дом нуждается в некотором ремонте. Ну, тогда ладно, успокоилась Мия. Кстати, Ваня, а чем ты занимаешься? Недавно закончил школу. В настоящий момент просто путешествую по миру. Недавно повстречал девушек, о которых давно мечтал и даже не надеялся, что такие прелестные чаровницы существуют в реальности. Не думал, что так скоро женюсь, все-таки я весьма молод, но раз так вышло, то будем потихоньку жить. Любопытно, и на какие же деньги может жить школьник? Спросила Убзуме. Деньги, ерунда для человека моей профессии. Кидаю вопросительный взгляд на Качу. А Шикаби сама, не знаю, стоит ли рассказывать всем о вашей профессии, произнесла Качу. Тоже думаю, что это лишнее, сказала Яхан. Но, как же тогда я буду искать клиентов, если никому не будет известно, чем занимаюсь? Мысленно по каналу нашей связи посылаю девушкам мысль. Я не собираюсь рассказывать все, только часть правды. Хаем, ну это вам решать, произнесла Качу. Ара-ара, Мия покачала головой. Какие же секреты вы храните, Ваня-сан, что не можете об этом рассказать? Ну, поскольку здесь собрались лишь одаренные, то, пожалуй, могу рассказать. Но надеюсь, это останется лишь между нами. Можете не беспокоиться. Постояльцы поместья Идзума честные и неболтливые разумные, кинув предупредительный взор на напрягшихся Кагри и Удзумы, произнесла Мия. Скажи, Ваня-сан, а почему ты считаешь, что тут собрались одаренные, и что подразумеваешь под этим словом? Одаренные – это люди, обладающие сверхспособностями. Неважно, чем оперируют эти люди, это может быть псионика какого-либо направления или магия, или владение ки, или иные виды энергии. Некоторые одаренные способны видеть ауры, тем самым определяя силу и направление одаренного. Все собравшиеся в этом помещении очень сильные одаренные, что видно по вашим аурам. Особенно вы, Мия. Настолько сильных магов я не то, что не встречал, в принципе, не ожидал когда-либо встретить. Возьмите меня в ученики, обучите своей технике смешения праны, маны и ки. Я встал и низко поклонился хозяйке поместья. Ара-ара. Мия покачала головой и с притворной улыбкой произнесла. Ну о чем вы говорите, какая из меня одаренная? Я обычная домохозяйка. Вы спрашивали меня о секретах. Видите ли, я потомственный маг, делаю вид, что поверил хозяйке поместья. Точнее, способности были у прабабушки и несколько поколений не пробуждались, но несколько лет назад во мне проснулась магическая сила. Пусть я и слабый волшебник, но благодаря фирменным техникам кое-что могу. Могу исцелять людей, варить разные зелья. На моменте про исцеление Удзумы вскинулась и внимательно посмотрела на меня. «Скажи, а ты любые болезни можешь исцелить?» – спросила Удзумы. «Не думаю. Исцелять любые болезни – это уровень богов, я же всего лишь слабый одаренный. Некоторые генетические врожденные заболевания вылечить сложно, а порой нереально. Почти все болезни, связанные с повреждением души, мне не под силу. В остальном могу вылечить почти все, что угодно, хоть рак, хоть СПИД, хоть сломанный позвоночник срастить». Удзума серьезно задумалась. «Удивительно слышать подобное», – произнес Кагри. «Маг в наш просвещенный 21 век, да еще потомственный», – сказал сильный маг стихии огня. «Ага». На мое лицо невольно вылезла широкая улыбка. Кагри внимательно посмотрел на меня и отвел взгляд. «Но почему люди не знают о магах?» – спросила Удзумы. «Почему люди не знают о Сакири, хотя вы особо не скрываетесь?» – спрашиваю с усмешкой и обвожу взором находящихся в помещении. «Ладно, ладно», – оборвала диалоги Мия. «Лучше расскажите, что вы едите, точнее не едите. Может, аллергия на что-то?» «Все ем», – пожала плечами Яхан. «Аналогично», – произнесла Качу, которая до этого внимательно слушала и анализировала ситуацию. «Все, кроме овсянки», — ответил я. «Ненавижу овсянку». «Что так, Ваня?» — с улыбкой спросила Мия. Хорошая крупа, полная микроэлементов. Тюремщики, наверное, так же мыслили, невольно вырвалось у меня и поморщился. А Шикаби сама, какие тюремщики? Спросила Яхан. Она подсела ближе и взяла меня за руку. К ней присоединилась Качу с другой стороны. Это к слову о незнании властей об одаренных. На самом деле те, кому надо, все знают. Вот, например, мне было 13 лет, когда обрел способности. Только начал обучение, но не повезло, засветил свою силу на людях. Как итог, меня схватили спецслужбы, и 4 месяца провел в одиночестве в каменном мешке 2 на 3 метра, питаясь несколько раз в день скудной порцией овсянки с парой волокон, вроде как намеком на мясо. На мое лицо выползла кривая усмешка. На самом деле я сидел в тюрьме Азкабан за убийство пары маглов в целях самообороны, точнее, не само убийство, а применение непростительного заклинания, но в целом рассказал правду. Уж такие сильные маги правду от лжи способны отличить, если не совсем тупые. «Почему 4 месяца?» – спросила хмурая Качу. «Тебя отпустили?» «Ага, 20 раз». Мой голос сочился сарказмом. «Сбежал. С тех пор на родину особо не тянет, как и просвещать обычных людей о своих способностях. Все, находящиеся в помещении, от моего рассказа нахмурились, каждый, думая о своем. В 13 лет. В каменный мешок?» – с хмурым видом спросила Мия. Вокруг нее стала формироваться уже виденная энергия, на этот раз более хаотичная. Я знала, что люди жестоки, но чтобы настолько. Девушка внешне успокоилась, убирая воздействие ки. Поэтому не удивился, увидев, что некоторые из сакири седые. Даже страшно подумать, через что вы прошли, киваю на Качу и Кагри. Ну что же, пойдемте, покажу вашу комнату. С улыбкой произнесла Мия и поднялась на ноги. Мы прошли на 2-й этаж. Вот ваша комната, номер 205. Располагайтесь. 6 татами, раздался сбоку голос Качу. На 3-х, конечно, маловато, но жить можно. 6 татами. А в переводе для иностранцев. 1 татами примерно равен 1,6 квадратных метра, пояснила Качу. То есть... Эта комната размером примерно 10 квадратных метров. В комнате 2 узких, но высоких окна, начинающихся в полуметре от пола и доходящих почти до потолка. Никакой мебели в помещении нет. В стену встроен шкаф-купе. Полагаю, так в каждой комнате. С учетом тонких деревянных стен эти шкафы должны служить еще дополнительной шумоизоляцией. Скажите... «А камеры видеонаблюдения вы во всех комнатах установили?» – спросила Качу. «Это вмешательство в личную жизнь. Знаете ли, следить за постояльцами?» Она отрицательно покивала головой. «Камеры!» – зло прошипела Мия. «Не беспокойтесь, в комнатах постояльцев не будет никаких камер». Хозяйка гостиницы вышла и пошла в сторону, где проживает информационная сакири. Качу назвала ее Мацу. «Дорогая!» «Демонтируй камеры, не стоит дожидаться с моря погоды». «А Шикаби сама, зачем вы все рассказали этим сакири?» Спросила Яхан. «Как сама думаешь?» «Не знаю. Ты, Качу, что думаешь по этому поводу?» «По-моему, это был опрометчивый поступок. Но с другой стороны, Мацу считается одним из лучших хакеров и раньше служила в дисциплинарном отряде», Качу задумалась. Они все 1-е номера по 9-й включительно состояли в 1-м дисциплинарном отряде и воевали за интересы МБИ. Кагари, огненный сакири номер 6 Хамура. Удзуме, сакири номер 10, управляет тканью. 1-я десятка, самые сильные сакири. Не думаю, что они просто так оставили бы нас в покое, наверняка всячески проверяли бы. А так господин раскрыл часть правды о своей жизни, о которой и нам не было известно. Теперь отношение к нам будет лучше. Эй, хакер, вдруг очухалась Яхан. А как же видеокамеры, прослушивание? Давно глушу действие всех приборов своей силой, отмахнулась Качу, у которой по лицу скатилась капелька пота. Но что-то уже выдохлось. Так что действительно, пока не стоит обсуждать ничего важного. Эта 2-я все время пытается прорваться, И как бы не хотелось это признавать, но она тупо сильнее. Нашептываю и активирую заклинание «Купол тайн». Затем достаю волшебную палочку, мешок с едой и палаткой. Извлекаю палатку и устанавливаю ее в углу комнаты. Качу, улица милых котиков 007. Что? Качу с непонимающим видом посмотрела на меня, затем на палатку. Палатка. Тут. Откуда? Ее же только что не было. Это магия сокрытия, глупая. Гордо заявила Яхан. Самая мощная скрывающая магия, а тебе только что сказали пароль местонахождения нашего настоящего жилища. Ты так говоришь, как будто сама эту магию творила. Качу подколола Яхан. Ох, как непросто жить с двумя девушками. Чешу в затылке. И как ханы и султаны справляются со своим гаремом из сотен девушек. Вот знал же, что на одной стоит остановиться. Девушки тут же замолкли. А Шикаби сама, простите, повинилась Яхан. Ваня, извини, пожалуйста, произнесла Качу. Заходите домой, машу рукой сверху вниз с видом мученика. Не знаю как вы, а я за сегодняшний день жутко вымотался. Когда мы оказались в палатке, Качу с восхищением стала рассматривать помещение. Невероятно. Палатка с расширенным пространством, тихо с едва сдерживаемым восторгом произнесла Качу. Конечно, не как у Уизли, но все же, в такой маленькой палатке разместить двухкомнатную квартиру, потрясающе. Яхан смотрела на Качу и тихонечко хихикала. Кто такие эти Уизли, что ты сравниваешь их жилье с моим? Они что, зачаровывают вещи с расширенным пространством? Что? Переспросила Качу. А, нет, это просто многодетное семейство рыжих магов, которые дружат с Гарри Поттером. Отрицательно качаю головой и хочу покрутить пальцем у виска. Где логика? В младших классах с девушками общаться еще нормально, но чем они становятся старше, тем сложнее их понять. Кажется, это начинается с 7 класса. Драки из-за девочек, их непонятная логика, странные взгляды. Качу, иди, ложись на диван в гостиной, буду тебя лечить. Да я вроде здорова, зачем меня лечить? Удивленно спросила Качу. Очки ты носишь от избытка здоровья. Качу ухватилась за очки. Просто я к ним так привыкла, что не обращаю внимания. Достаю посох. Произношу заклинание возвращения зрения и накладываю на Качу. На всякий случай еще накладываю исцеление и крепость суставов. С посохом, наполненным маной, работать с заклинаниями легко и просто. Мана из него сразу по первому обращению наполняет резерв. Удивительно. Я замечательно вижу. Обрадовалась Качу. Ваня, скажи, это что выходит? Все сакири, это маги. Ну, в принципе да. Хотя некоторые из вас оперируют пси или ки, или смесью из разных энергий, но мана присутствует у всех. Начинаю изучать печать обеих девушек и каналы, связывающие нас. Заметил, что по этим каналам между нами циркулирует мана. Теоретически, это должно положительно воздействовать на мою 7-ю оболочку, развивая ее более стремительно, как при повышенных магических нагрузках. То есть, это примерно так же, как если бы я каждый день использовал множество заклинаний, но при этом отсутствует негативное воздействие на душу. Яхан, выйди из палатки и медленно дойди до ворот поместья, затем также медленно вернись назад. Девушка, не задавая лишних вопросов, стала исполнять приказ, но при этом, выходя из палатки, многозначительно покосилась на Качу. А Шикаби сама, а разве нам хватит этого времени? Спросила Качу. Не будет же Яхан гулять больше 5 минут. Ты вообще о чем? Я был занят отслеживанием циркуляции энергии. Ну, разве мы не займемся этим? Смущаясь и краснея, тихим голосом спросила Качу. Этим мы обязательно займемся, а пока не отвлекай меня от эксперимента. Смотрю, как постепенно уменьшается циркуляция маны с увеличением расстояния и наоборот, возрастает с уменьшением расстояния. Делаю пометки в блокноте. Вернулась. Громко заявила Яхан, вваливаясь в палатку. Она зашла в гостиную и обнаружила, что я внимательно смотрю рассеянным взглядом в сторону входа, то есть на нее, Акачиу смотрит на меня. И чем вы тут занимались? На лицо Яхан выползла ехидная усмешка. Наш Шашикаби ставит какой-то магический эксперимент, ответила Акачиу. Как результаты? Спросила Яхан, обращаясь ко мне. Замечательные. Улыбаюсь. У меня для вас есть несколько новостей, и не все вам понравятся. Девушки нахмурились и приготовились слушать. Ашикаби сама, не тяните. Что такого плохого случилось? Спросила Яхан. Исследования показали, что между Ашикаби и Сакирей существует канал, который довольно многофункционален. По нему удобно считывать эмоции, устанавливать телепатическую связь, но еще по нему циркулирует мана. Эта мана положительно воздействует в первую очередь на Ашикаби, ускоряя развитие седьмой оболочки души, отвечающей за магию. «Ну, это же замечательно!» — радостно сказала Яхан. «Да, я тоже так думаю», — присоединилась Качу. «Но раз есть в первую очередь, то должна быть и вторая очередь. Именно. Посылаю девушкам улыбку. А во-вторых, на Сакирей подобная циркуляция маны тоже положительно воздействует, ускоряя рост магических сил. Чем сильнее Ашикаби, тем быстрее будут развиваться Сакирей. Отсюда вытекает в-третьих. Чем сильнее Сакирей и чем их больше у Ашикаби, тем быстрее будет расти его магическая сила. Кажется, я начинаю понимать, почему эта новость не понравится именно нам». Качу пристально посмотрела на Яхан, до которой пока не дошло. «Я не понимаю», — Яхан пожала плечами. «Значит, наш Ашикаби будет становиться сильнее и мы вместе с ним. Что тут плохого? Ты что, совсем глупая?» — спросила Качу. «Это значит, что наш Ашикаби захочет себе много сильных сакирей. Качу, ты не права», — усмехаюсь. «Я не захочу, а уже хочу. Ха-ха-ха-ха», — рассмеялся, увидев, как в момент у Яхан стало кислое выражение лица. Но это не все. Чем ближе к Ашикаби Сакири, тем лучше циркуляция маны. Причем вначале между мной и Яхан не было обмена маной, и канал был более хлипким, скачил у нас так же, как и было с тобой, Яхан, в самом начале. То есть отсюда следуют выводы. Во-первых, со временем связь между Сакири и Ашикаби усиливается, во-вторых, скорее всего, все сакирей будут подсознательно стремиться держаться к своему Ашикаби как можно ближе. Это означает, что и спать придется, вероятнее всего, не с одной девушкой, а со всем гаремом-скопом, что, согласитесь, несколько неудобно. Да и вообще, одно дело секс один на один и совсем иное, групповуха. Я, конечно, не то, что против, очень даже за групповой секс, но... Будучи разумным человеком, понимаю, что слишком много удовольствия, это не очень хорошо, да и много девушек попросту могут раздавить во сне. Я вообще привык спать один, хотя, с одной девушкой спать точно нормально. К концу рассказа девушки сидели с грустными и кислыми лицами. Ашикаби сама, я думаю. Начало Яхан и замолчала с задумчивым видом. Ну, не то, чтобы я смела вам приказывать. Просто, понимаете, она посмотрела на Качу. Ну, мы конечно желаем, чтобы вы были сильным, но и за вас тоже переживаем. Много девушек может негативно сказаться на вашем здоровье. Да-да, Ашикаби сама. Тут же закивала головой Качу и сделала рукой движение, которым поправляют очки, но он их на лице не обнаружила. Я читала научные статьи об исследованиях ученых, и там говорилось, что слишком много секса вредно для здоровья, как и его отсутствие. И в самом деле, это будет крайне неудобно, спать большой толпой всем вместе. Полагаю, вам стоит ограничиться 4, максимум, 5 сакирей. Если мы найдем несколько сильных сакирей, этого будет достаточно, чтобы отбиться от всех и вам не сильно перенапрягаться. Аргументированно, на мое лицо выползла улыбка. Да, я в целом придерживаюсь аналогичного мнения, это если мыслить разумом. Но сила, тем более почти халявная сила, это не то, мимо чего может пройти маг. Если наличие десятка сакирей позволит увеличить магическую силу за аналогичный промежуток времени хотя бы на треть больше, чем естественным путем, то пофиг на неудобства. В начале речи девушки оживились, но под конец поникли, поняв, что не смогли меня переубедить в большом расширении гарема. «Яхан, сегодня ты спишь в гостиной, со мной спит Качу. И еще, поскольку ты моя первая любовь, то с этого момента назначаю тебя старшей женой. А теперь, девушки, запоминайте. При мне не конфликтовать, меня в свои женские интриги не втягивать, калечить и физически вредить друг другу запрещаю. Эти правила донесете до новых жен, если таковые появятся». «Понятно. Да, Ашикаби сама», — кивнула Яхан, в эмоциях которой творится ураган. Она рада назначению старшей женой и в то же время расстроена перспективам расширения гарема и тем, что спать сегодня буду не с ней. «Все понятно, Ваня», — с улыбкой произнесла Качу. «Качу, к тебе персональное задание. Найди всю информацию по Сакире и занимайся мониторингом, чтобы можно было перехватить новых птичек, в особенности сильных магически. Даже если они ничего не умеют, это все ерунда, поскольку они нужны не для войны, а для любви и роста силы вашего Ашикаби. Блин, кажется, я начинаю втягиваться. Вот уже почувствовал себя шейхом-гаремовладельцем, старшую жену назначил, отдаю приказы женам, как султан какой-то. Все ясно, Ашикаби сама», — с серьезным видом кивнула Качу. «Но мне понадобится много техники и, соответственно, деньги на нее». «Сколько?» «Около 3 миллионов йен», — назвала сумму Качу. «Понятненько». Дальше вышел в арендуемую комнату и стал устанавливать на нее печати. За пару часов начертил и установил лишь 2 печати. Одна защищает от подслушивания и подглядывания, вторая — от проникновения демонических существ. Каждая печать сама подпитывается от окружающего магического фона. К сожалению, у меня нет собственного джинна, который смог бы проецировать печати сразу, чтобы магу достаточно было бы напитать их силой, иначе бы за эти пару часов превратил комнату в неприступную крепость. Печати начертил маркерами на стенах, и сверху них пришлось наложить твердую иллюзию, запитанную от самих печатей. То есть любому вошедшему стены будут видны в первозданном виде, и маркер, защищенный твердой иллюзией, не сотрется.